И его сиятельство бессмертный. Элиан Тарс. Глава первая. «Он живой! Он живой! Он живой!» Полный радости мужской крик ударил мне по мозгам. «Дерево леший! Кто там разорался так, а? Да еще и прямо в ухо!» «Он живой! Просковья, посмотри! Он только что двигался!» «Какой громкий мужик, а! Терпеть не могу шум! Еще и после!» «А после чего? Где я? Почему в теле слабость? И главное, какой мерзавец поставил на меня печать подчинения? Кто посмел? Неужели этот крикун?» «Все верно, господин двигался», — невозмутимо ответила какая-то девушка. «Молодец, девица, говоришь тихо и спокойно. Это мне нравится. А вот печать подчинения совсем не нравится. Хорошо, хоть нанес ее какой-то неумеха. Энергетический узор рваный и негармоничный. Уничтожить такую печать для меня не составит труда». Я потянулся к своему духовному ядру и, щедро зачерпнув из него силы, направил поток энергии себе в затылок, туда, где мерцала дырявая печать. Ее как ветром сдуло. «Хорошо, а теперь...» Внезапно я ощутил, что тяжесть в теле многократно усилилась. Что происходит? Это что же? Усталость? Когда я вообще в последний раз чувствовал усталость? Когда я так изводил свое ядро, чтобы устать? Пожалуй, в последний раз, когда строил свою твердыню, или во время своей последней битвы. Неважно. Проблема в другом. Сейчас я не сделал ничего выдающегося, лишь разрушил хилую печать. И меня повело. «Просковья, ты что ли не понимаешь величия этого момента?» — радостно выкрикивал громкий мужик. «Я воскресил человека!» «О чем это он? Хм, я чувствую сильную усталость. И сейчас я начинаю понимать, что с моим телом что-то не так. Оно совсем другое, и оно слабое. Я что, больше не хозяин смерти? Я самое обычное умертвие? Нет, даже хуже. Я умертвие, поднятое криворуким неумехой, зеленым дундуком». «При всем уважении, господин, вряд ли это можно назвать человеком», — все так же ровно ответила девушка. «Долго они еще меня обсуждать собираются, болтливые людишки. Хотя мне лишние минутки покоя идут только на пользу. Нужно получше изучить ситуацию». «Как ты можешь быть такой грубой, Просковья? Не называй его это! Ты ведь знаешь, в его основе мой брат. Нет, это и есть мой брат. Я сильно постарался, чтобы призвать наиболее подходящую душу». «Хреново ты постарался, дундук. Узор печати прикрепления еще хуже, чем на той печати подчинения. Полное нарушение гармонии. Ты ввалил всю энергию в то, чтобы выбрать подходящую душу, а крепится она у тебя к телу на соплях. Плохо это. В первую очередь для меня. Мне нужно как можно скорее поработать над укреплением печати, иначе мое новое тело отрыгнет мою душу. Раз уж я оказался вновь призван в мир, мне хочется остаться здесь как можно дольше». «Эй, Костя, просыпайся! Открой глаза!» Мужчина приблизился ко мне вплотную и потрепал по щеке. «Нет. Ну что за наглость? Может, мне из него самого сделать умертвие, а? Что этот мальчишка себе позволяет?» «Ну, пожалуйста, Костя, открой глазки! Ты же шевелился!» — начал упрашивать он. Какой странный тип. Вроде бы он меня раздражает. Но, с другой стороны, он умудрился призвать мою душу. Значит, у него врожденный талант? Однако его практические умения совсем никудышные. Сейчас все заклинатели смерти такие никчемные. Сколько вообще прошло времени с моей последней битвы? Может, он сломался, Прасковья? — грустно спросил мужчина. Девушка обреченно вздохнула и ответила. А может, у него просто мозг, как у табуретки, господин? Да что за грубые людишки в этом новом мире? Невоспитанные, раздражающие молокососы. Я тут, между прочим, успокоиться пытаюсь. В моей ситуации много нервничать вредно. Главная задача сейчас — найти способ восстановить энергию моего ядра, ведь когда она иссякнет, я испущу дух. А как это сделать? Я не чувствую поблизости проклятую землю. Этот дундук-заклинатель сам меня наполнит силой. Ха! Он даже не предусмотрел подобный вариант. В моей печати прикрепления нет узора, позволяющего заклинателю вливать свою энергию в поднятое умертвие. О, святое древо, что с нынешними заклинателями смерти не так, а? Или только мне недоделок попался? Не оскорбляй моего брата! Возмутился заклинатель. Господин, может, команда «открыть глаза» ему непонятна? Может, нужно давать более четкие команды, например? Она подошла ко мне вплотную и произнесла чуть ли не в упор. «Поднимите веки». «Веки? Ух ты! Я в самом деле дал маху. Я ведь никогда не был обычным умертвием раньше и не знаю, как именно они видят мир. Может, ориентируются на слух и ощущение энергии? А тут «откройте глаза, поднимите веки». Я и забыл уже, что такое веки. Ведь у хозяина смерти нет ни век, ни глаз. Лишь энергетический взор, гигантское мощное ядро и нерушимый скелет. А веки — это что-то из очень-очень-очень далекого прошлого. Но я должен это сделать. Проклятие. А как? У скелета нет век. Как их поднять? Передо мной забрезжил свет. «Смотри, смотри, Прасковья, он открывает глазки!» «У меня получается. Я вспомнил, как это делается. Но прежде всего мне помогло мое новое тело, его память». «Ты видишь меня, Костя? Это я, твой старший брат Иван!» Во весь рот улыбался мне долговязый мужчина с безумным взглядом и взъерошенными кудрявыми волосами. Одет он был в белый халат. Рядом с ним хмурилась молодая женщина в черном платье и белом переднике. «Помаши мне ручкой!» — пропел мужчина и поднял правую руку. «Вот так!» Он первым помахал мне. Я смотрел на него, как на скудоумного. Все-таки он странный. Я помню, раньше люди считали всех волхвов, мараны странными и пугающими. Я таким не был. А вот мужчина, лыбящийся мне, явно из таких. Он в самом деле хочет, чтобы я повторял за ним, чтобы тоже вел себя как скудоумный? «Мне кажется, вы ему не нравитесь, господин», — спокойно проговорила девушка. «Что?» — удивился Иван, возмущенно глянув на нее через плечо. «Этого просто не может быть!» Он вновь посмотрел на меня и расплылся в улыбке. «Ну, Костя, поздороваешься?» И он снова продолжил энергично махать перед моим лицом. «Пожалуй, подыграю этому скудоумному, а то он не отстанет. Восстановить энергию ядра сейчас важнее всего». С огромным трудом я поднял руку и плавно повел ею из стороны в сторону. Мужчина подпрыгнул и зааплодировал. «Здорово! Он меня слышит и повторяет за мной!» «Рада за вас, господин», — изрекла его помощница. «Но какой-то он вялый. Все ли будет нормально?» Только сейчас Иван посерьезнел и цепко уставился в мою сторону. Затем кивнул и произнес. «Ты права. Призыв души, вероятно, тяжело дался не только нам. Нужно отвезти его в зал подзарядки». Он снова согнулся и приблизил ко мне свое лицо. Только сейчас я понял, что все это время я лежал на полу. «Быстрее нужно соображать», — сказал я сам себе. «Костя, сейчас мы пойдем в соседнюю комнату», — тепло произнес Иван, снова улыбаясь во весь рот. «Мы поможем тебе идти. Давай руку». Он протянул мне ладонь. Я медленно потянулся к нему своей рукой, пока наши ладони не коснулись друг друга. «Скрепим наше новое знакомство рукопожатием», — проговорил Иван и потянул меня на себя. «Ух, тяжелый ты, Костя!» «Это просто вы, господин, не самый сильный», — проговорила невозмутимая Прасковья, тоже потянув меня за руку. Я и сам изо всех сил пытался встать. При этом приходилось следить за печатью прикрепления, чтобы халтурный узор не разрушился от натуги. Но наш успех был неизбежен. Спустя пару минут я, опираясь на Ивана и Прасковью, брел в соседний зал. Параллельно с этим оглядывался по сторонам. Окон нет, стены каменные. На них местами небольшие трещинки и какие-то подпалины. На полу то же самое, плюс крошка из выбитых стен. Вот что имел в виду Иван, когда говорил, что призыв души им дался тяжело. Поразительно, что вообще они справились. На полу были нанесены узоры. Иван явно использовал какие-то ингредиенты из тел диких монстров, чтобы создать краску. Вот только энергии в узорах уже не осталось. Соседний зал оказался не в пример светлее и чище. На полу в нем тоже были начертаны узоры заклинаний, растянутые также и на стены, и на потолок. У этого сложного рисунка было два равновесных центра. Слева рунический круг, в котором на постаменте стоял красный шар с острыми гранями, ядро монстра. Какого именно сходу я определить не смог. «Давай, Костенька, садись вот сюда и сиди. Никуда не уходи, пока я не разрешу», — ласково проговорил Иван, указывая на второй рунический круг. Любопытненько. За время моего отсутствия заклинатели смерти научились создавать подобные локации? Места, где можно заполнить свое ядро от энергии ранее убитого монстра? Хм, отличная задумка. Херовое исполнение. Я уже вижу, как можно улучшить рисунок. Для начала нужно подправить узоры, затем нанести новые. Но из-за того, что сам рисунок с двойным центром, наносить новые узоры для лучшего эффекта нужно одновременно с двух сторон. Но все потом. Для всех этих махинаций мне потребуются силы. Я уселся на рунический круг в позе для медитации. Сразу же ощутил тонюсенький поток энергии, потянувшийся из ядра монстра в мое тело. Из-под лобья я посмотрел на Ивана и Прасковью. «Вы еще здесь? Топайте отсюда и не мешайте мне отдыхать, хотел бы сказать я, но не стал тратить силы на ментальную связь». «Он такой молчаливый», — жалобно проговорил Иван. «Он ведь заговорит? Это ведь не задержка развития?» Девушка тяжело вздохнула и покачала головой. «Господин, он только сегодня открыл глаза и встал на ноги. Имейте терпение. Вы, наконец-то, добились своей цели. Я понимаю, у вас эйфория, но...» «Еще не добился!» — перебил он ее твердо. «Пусть так. Но вы сделали крепкий шаг вперед. Вы совершили то, что многим казалось невозможным, и подняли из мертвых человека. Но сейчас вам нужно успокоиться, отдохнуть и подумать о завтрашнем дне. Простите мне мою наглость». «Ничего-ничего, Прасковья», — произнес он задумчиво. «Я сам просил тебя говорить откровенно. И да, ты совершенно права, завтра придет представитель господина Корявого. Мне нужно продемонстрировать ему плоды своих трудов». Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом. «При всем уважении, господин, госпожа опять будет злиться, если вдруг услышит, что вы, глава графского рода бессмертных, называете бандита господином». «Нужно уважительно относиться к своему благодетелю», — усмехнулся Иван. «А Марии ты ничего не скажешь. Ладно?» Он подошел ко мне, наклонился и тепло произнес. «Спокойной ночи, брат мой. Завтра нас ждет очень большой день. Отдыхай и восстанавливай силы». Он зашагал к выходу, остановился возле двери и еще раз на меня посмотрел. Затем сказал служанке. «Свет не выключай. Не хочу, чтобы он оставался один в темноте». Затем Иван еще раз мне улыбнулся, помахал рукой и вышел. Прасковья молча поклонилась мне и последовала за ним. «Что за шебутные люди, а? Бегают, суетятся. Дела нужно делать четко и без лишних движений, чтобы лишних последствий не было. Но о делах я подумаю завтра. А пока... Я опустил веки и полностью сконцентрировался на своем ядре. Все, что я могу сделать сейчас с минимальными усилиями, так это сознательно ускорять поток энергии, льющийся ко мне через узоры. 10 век. Юго-восточнее Древней Руси. Проклятые земли. Тяжелую дверь моего тронного зала сорвала с петель. Размеренно цокая по мраморному полу, в огромный зал вошла девушка в золотых сияющих доспехах. За ее спиной были расправлены золотые крылья. «Ты изменилась», — вместо приветствия произнес я, сидя на своем троне и через него впитывая в себя энергию проклятых земель. «Ты говоришь так, будто знаешь меня, король Лич». «Не используйте басурманские прозвища, Мирослава. Мы на русской земле». «Мы на проклятой земле, Любаная. Она никогда не была частью русского княжества, но станет ею, когда я одолею тебя, и мы очистим проклятые земли». «Вы в самом деле хотите очистить их, Мирослава?» — удивился я. «Не называй меня так, Упиная. Забудь это имя, не хочу слышать его из твоих уст». «Приняв от светлоликих новую силу, ты отказалась от себя старой?» — хмыкнул я и покачал черепом. «То же самое касается и тебя, князь тьмы. Я больше не могу позволить тебе существовать. Я не позволю проклятым землям расширяться. Я одолею тебя. Без меня мир станет гораздо лучше». Она отвела руку в сторону, и в ней появился сверкающий золотым светом меч. «Ты правда в этом уверена?» — спросил я, медленно поднимаясь с трона. «Абсолютно. В память о светлом прошлом и ради светлого будущего я, святая дева-воительница, положу конец твоему существованию, бессмертный князь тьмы Кощей!» «Что ж», — вздохнул я и повел рукой, — «попытайся». Костяной дракон, служивший украшением потолка тронного зала, вдруг зашевелился, а его пустые глазницы вспыхнули холодным зеленым светом. Через миг он спикировал на дерзкую захватчицу. Наша дуэль началась. Наши дни. Поместье графа Бессмертного. Я почувствовал, что мое скромное ядро наполнилось энергией до краев, и открыл глаза. Странно. Я видел сон? Или это просто прошлое привиделось? Ведь в то время, когда я был хозяином смерти, я не спал, а значит, и снов видеть не мог. Хотя и у мертвей не спят. Я сейчас всего лишь медитировал. Я медленно поднялся на ноги и прислушался к ощущениям в теле. Так необычно чувствовать свое тело. Мне кажется, когда у меня был один лишь скелет, я даже не ощущал его вес. И вообще, я мог свободно летать по своим проклятым землям. А сейчас у меня появились мышцы и кожа. Сейчас я функционирую иначе. Энергия из ядра заставляет тело работать, мышцы сокращаться и двигаться. Когда я был хозяином смерти, я управлял моими костями за счет чистой энергии, без посредников в виде мышцы. Очень странно иметь тело. Но что еще страннее, так это то, что мое новое тело нецелостное. Я чувствую, что оно состоит из разных элементов. Придется хорошенько повозиться прежде, чем я смогу его настроить и извлечь из него весь потенциал. Но, как говорится, медведя по частям едят, не заглатывают целиком, потому сконцентрируемся на малом. Я чувствую в своей правой руке склонность к стихии земли. Правда, к основному телу, на энергетическом уровне она практически не пришита. Нужно подправить свой внутренний узор. Представив этот узор на стыке плеча и зачерпнув из ядра силу, я направил ее выжигать нужные линии. Процесс получился мгновенным. За долгие годы своей жизни я отлично наловчился управлять своими энергетическими потоками. Однако же после того, как рука присоединилась к телу, сил в ядре не осталось, и я снова рухнул в центр рунического круга. Все пошло по новой. Ядро монстра медленно наполняло силой мое ядро, а я концентрировался на процессе. Больше видений у меня не было. Я лишь подумал о том, как там поживает святая дева-воительница. Дожила ли до сих пор? Порадовалась ли тому, что я дал ей победить? Тогда она была настроена очень решительно. Мне не хотелось ее убивать, но, что важнее, я не помнил, зачем я вообще создал твердыню в проклятых землях. Я знал и знаю, что у меня была очень важная цель. Я неспроста присоединился к волхвам Мараны, встал на путь заклинателя смерти и запустил свою долгую эволюцию, сделавшую из меня хозяина смерти. Я делал это ради своей великой цели. Но вот ведь парадокс. Став скелетом с мощнейшим ядром, я начал забывать себя прошлого. Все изменилось. Меня стали называть Кощеем. Как раз из-за того, что во мне остались одни лишь кости, невежественные глупцы. На самом деле мое имя... Не помню. Я даже не смог его расслышать, когда Мирослава дважды его назвала перед нашей битвой. Люди считали меня... хозяина смерти, господствующего на проклятых землях, чистым злом. Забавно. Стал ли мир после моего исчезновения действительно лучше, как и хотела святая дева? Благодаря этому Ивану я смогу увидеть новый мир своими глазами, а благодаря новому телу я определенно смогу познать новые грани магии. Ядро заполнилось. Я снова встал на ноги. Склонившись над узором рядом с руническим кругом, я ткнул в него пальцем правой руки. В свое время, еще до того, как обратился к Маране, я весьма преуспел в искусстве магического конструирования. Я могу создать множество разных заклинаний, если, конечно, они подходят моим стихиям. Моя правая рука повелевает землей. Я направил в пальцы силу из ядра и создал каменную пыль. Впечатал ее в пол, исправляя корявости узора. Пожалуй, использовать собственноручно созданный материал даже выгоднее, чем использовать части тел монстров. А вот только это очень затратно. Я быстро устал. Но ничего. Сейчас узор на полу начнет не только наполнять мое ядро, но и медленно увеличивать его грани. Я продолжу улучшать узор, и с каждой новой медитацией буду становиться сильнее и... Я внезапно замер, ощутив за дверью зала чье-то присутствие. Какое необычное создание! Но что хуже, мое ядро сейчас практически пустое, а я ощущаю недобрые намерения этой твари.